Пролог на земле и на небесах. Раскаленное полуденное солнце заставило всех жителей прекрасного острова Крит бежать от его обжигающих лучей. В поисках вожделенной прохлады люди спрятались под крышами домов, укрылись под сенью густых деревьев, нашли приют на берегах прозрачных ручьев. Площадь перед дворцом царя Миноса опустела. Остались лишь стражники, но и те избегали выходить на солнцепек и украдкой дремали в тени мраморных колонн и портиков. И потому никто из людей не заметил, как из дворца тихонько выскользнула стройная фигура юноши. В руках у него что-то белело. Тревожно оглядываясь, юноша поспешил прочь от дворца, не обращая никакого внимания на жару. Беспокойство юноши было напрасным. Люди его не видели, а вот ангелы... Тот, кто охранял одного из стражников, заметил юношу и проводил его внимательным взглядом. Он был еще очень молод, этот ангел, и любопытен, как все молодые существа, и потому ему очень, но просто очень-очень хотелось понаблюдать за юношей. Тем более, что ангел сразу догадался, что белело у того в руках. Поколебавшись некоторое время, бросив несколько озабоченных взглядов на своего подопечного и убедившись, что тот спит и просыпаться не собирается, ангел все-таки решился и поднялся на крышу дворца. И там, у высокого портика, венчавшего главный вход во дворец, встретился со своим собратом постарше. Тот тоже внимательно наблюдал за юношей, который к тому времени уже успел пересечь площадь и направлялся в сторону моря, но не к порту, а чуть в сторону, туда, где над лазурной водой нависали высокие скалы. — Ты видишь его? Видишь? — взволнованно проговорил молодой ангел. — Выходит, Икар все-таки уговорил отца сделать ему крылья. — Да, это так, — сдержанно отвечал его старший товарищ. Икар рассказал отцу о своем плане, и Дедал загорелся идеей сбежать с острова и вернуться в родные Афины. Несколько ночей он не спал, тайно мастеря крылья из воска и птичьих перьев. Он сделал две пары — себе и сыну. И как только закончил первую, Икар тут же стащил ее потихоньку у отца. — Смотри! — «Он поднимается на самую высокую скалу!» — воскликнул молодой ангел. «И она, его хранительница, тоже с ним. Интересно, что они задумали?» «Не знаю, что они задумали, но, боюсь, ничего хорошего из их затеи не выйдет», — покачал головой старший ангел. «Да, у меня такое же предчувствие», — согласился с ним юный собеседник. В смятении оба ангела наблюдали, как Икар в сопровождении своей хранительницы вскарабкался на вершину самой большой скалы, возвышавшейся над всем островом. — Гляди, гляди! Он надевает крылья! — почти кричал хранитель стражника. — Неужели он хочет полететь? Безумец! Он же идет на верную смерть! Взрослый ангел лишь молча и печально кивнул головой. — Но она! Его хранительница! — возмущался молодой ангел. И как она ему позволила? Мало того, что она нарушила все наши законы, показавшись ему... — Замолчи, — строго прервал его старший. — Нам, ангелам, не пристало сплетничать. Ни о людях, ни об их хранителях. Все, что происходит здесь, на земле, происходит по воле Всевышнего. И именно так, как должно происходить. Создатель дал всем право выбора, но не давал ангелам никакого права судить кого-либо, будь то человек или их собрат. — Да, конечно, — молодой ангел смутился и потупил глаза. — Лучше бы ты занялся своими делами, — продолжал нотацию старший, — и наблюдал за собственным подопечным. — А что за ним наблюдать? — оправдывался первый ангел. — Сейчас ведь полдень, самое жаркое время дня. Мой подопечный сладко спит в тени галереи дворца и видит во сне, как стал начальником всей дворцовой охраны. Сейчас все люди спят, в том числе и тот, кого охраняешь ты. Ты ведь тоже, вместо того, чтобы оберегать сон Дедала, стоишь тут рядом со мной и смотришь за влюбленными. Так что не ворчи на меня». «Мне положено это делать», — отвечал старший. «Витикар, сын моего подопечного». Однако в его интонации не прозвучало уверенности, и молодой ангел тотчас это уловил. «Ой, не выдумывай!» — хихикнул он. «Тебе просто так же любопытно, как и мне, что из этого выйдет». Старший ангел уже хотел возмутиться, но тут его внимание привлекло происходящее на скале. Пока ангелы спорили, Икар уже подготовился к полету. Он водрузил себе на спину крылья и стоял теперь на самом краю скалы, явно намереваясь вот-вот прыгнуть вниз. Его хранительница находилась рядом, и по оживленным движениям обоих нетрудно было догадаться, что она всячески пытается отговорить подопечного от опрометчивого шага, но он не прислушивается к ее словам. Последний маленький шаг к краю пропасти и... «Смотри, смотри! Он все-таки прыгнул! Он летит!» — раздался крик на крыше дворца. «Ну, ни пуха ему, ни пера!» «Что ты сказал?» — удивленно спросил старший ангел. «Сам не знаю», — растерянно пожал плечами молодой. «Так с языка сорвалось». «О, ой, смотри, смотри! Он летит! И она рядом с ним! Она... она обняла его! Постой! Что это с ней происходит?» «Ничего особенного. Она обрела плоть. Ты разве не знаешь, что мы, ангелы-хранители, иногда можем это делать?» «Знаю, конечно, но... гляди! Они целуются прямо в воздухе! Они... ой! Ну надо же! Что они делают? О, Всевышний, что они делают? Ой, они как люди! Даже неловко смотреть! Я не знал, что ангелы могут делать и это!» Старший ангел забыл о своей строгости. Он был ошеломлен и потрясен увиденным не меньше молодого. «Да, признаюсь, о таком даже я не слыхал за всю свою долгую жизнь», — он смущенно развел крыльями. «Знаю, что когда-то, очень давно, бывали случаи, когда ангелы-мужчины совокуплялись с дочерями человеческими. Помнится, тогда из этого вышел большой скандал. Но чтобы подобное случилось с женщиной-хранительницей, представить себе не могу, что теперь бу...» «Смотри, смотри!» — бесцеремонно перебил его молодой ангел. «По-моему, они поднялись слишком высоко. Солнце палит так нещадно, что воск, из которого сделаны крылья Икара, начинает плавиться. Но они этого не замечают». «Конечно, не замечают. Они так давно хотели соединиться». В голосе старшего ангела была целая гамма чувств. «О, нет! О, Всевышний! Это все-таки произошло! Крылья Икара растаяли! Он падает!» — вскричал его юный товарищ. «Икар упал в море! Это неминуемая гибель!» «Что ж, этого следовало ожидать. Надо же! Как это грустно! Как она горько плачет, бедняжка!» У молодого ангела у самого на глаза навернулись крупные слезы. «Хоть она и нарушила правила, но ее так жаль. Как думаешь, там, наверху, простят ее прегрешения и разрешат им быть вместе? Они ведь так любили друг друга!» Он с такой надеждой поглядел на опытного коллегу, что тому даже стало не по себе. «Не знаю. Ничего не могу сказать», — растерянно отвечал старший. «Я ведь всего только обычный ангел-хранитель. Не мое дело решать такие серьезные вопросы. Я уверен только в одном, пока эта история еще не закончилась. Более того, у меня есть предчувствие, что это только начало. Начало чего-то, что не дано узнать до конца даже нам, ангелам». «Какая удивительная история!» — воскликнул сероглазый ангелочек, сидевший прямо напротив учительницы. «А что случилось потом?» — нетерпеливо спросила его соседка, рыжеватые волосы которой были заплетены в тугие короткие косички. «И правда, что дальше? Расскажи, расскажи, пожалуйста, что стало с Икаром и его хранительницей?» — зашумели ученики. Им так не терпелось узнать продолжение, что они даже повскакали со своих мест. Не из-за парт, конечно. Откуда в школе ангелов парты? Там нет классов в земном понимании этого слова. Занятия проходят в райских садах, среди цветов и усыпанных плодами деревьев. «Тише! Тише, дети! Хоть вы и ангелы, но иногда ведете себя в школе еще хуже, чем люди!» Учительница старалась говорить строго, но в голосе все равно против ее воли звучали ласковые нотки. «Но нам так интересно!» — захлопала глазами ангелочек с косичками. «Мы хотим знать, что же случилось потом! Ты ведь расскажешь, правда?» «Расскажу, если вы будете сидеть спокойно и помнить, что вы на уроке». Ученики послушно притихли и снова расселись. Учительница ангела обвела взглядом их заинтересованные лица и продолжала. «Итак, юноша по имени Икар погиб. Солнце растопило воск, скреплявший перья на крыльях. Перья выпали и разнеслись по воздуху. Крылья не смогли больше удерживать юношу. Он упал в море с большой высоты и утонул. Но Всевышний милостив, — быстро добавила наставница, заметив, что самые впечатлительные из ее учеников уже начали шмыгать носами. Он принял душу Икара на небеса и сжалился над его бывшей хранительницей. «И что с ней стало?» — спросил ангелочек и вытер тыльной стороной ладони свои серые глаза. «Было решено превратить ее в человека. Да-да, она стала обычной женщиной, и мне, вашей учительнице, поручили оберегать ее, и она дожила свой век, правда, недолгий, на земле». «Вот как? А почему она сразу не вернулась на небо?» — тут же поинтересовалась ученица с косичками. «Разве вы не помните? Я ведь уже рассказывала вам, что союз людей и высших существ не бывает бесплодным. Женщина, которая недавно еще была ангелом, понесла в чреве». «У нее родился ребенок от Икара!» — ахнули слушатели. «Да, именно так», — кивнула наставница. «Разрешаясь от бремени, она умерла, и согрешившая плоть ее была похоронена на земле, а душа, ведь став человеком, она приобрела бессмертную душу, вознеслась на небо, где навсегда воссоединилась с душой возлюбленного. Я же говорила, Всевышний милостив и очень снисходителен к людям, подчас излишне. Но на высшем суде решающим доводом было то, что от грехопадения бывшего ангела никто не пострадал, и ее простили». «Как это не пострадал?» — удивился сероглазый ангелочек. «А ее возлюбленный? Ведь он разбился насмерть». «Это произошло по его собственной воле», — возразила учительница. «А как вы знаете, Господь дал выбор и людям, и ангелам. Мы, ваши педагоги в школе ангелов, постоянно твердим об этом вам, своим ученикам». Ответом ей был шум в классе. Учительница едва заметно улыбнулась. Вот уж сколько времени она преподавала в школе, сколько поколений молодых ангелов выпустила, а ничего особенно не меняется. Тема возможности выбора все равно остается у учеников самой любимой и самый острый, и постоянно вызывает горячие споры. Поколения школьников сменяются, но каждый новый ученик готов до хрипоты дискутировать с собратьями о том, какой путь верен, а какой нет. Вот и сейчас сидящие перед ней юные ангелы разделились на два противодействующих лагеря. Одни горячо осуждали хранительницу Икара за легкомыслие и нарушение правил поведения ангелов, другие столь же страстно заступались за нее, приводя различные, порой на удивление мудрые и весомые аргументы, мол, не стоит никого осуждать, тем более тогда, когда сам не был на его месте и понятия не имеешь, как бы повел себя в подобной ситуации. Некоторое время учительница молча прислушивалась к диспуту, не перебивая и давая возможность каждому высказать свое отношение. Лишь когда она поняла, что доводы исчерпаны, а логика начала уступать место эмоциям, и спор уже разгорелся не на шутку, учительница подняла руку, давая понять, что обсуждение окончено. Сероглазый ангелочек тут же воспользовался этим, чтобы задать очередной вопрос. «Я знаю, что люди на Земле рассказывают легенду об Икаре совсем по-другому. В ней нет ни слова об ангеле-хранителе. Скажи, почему так?» «Может, это специально?» — предположила его соседка с косичками. «Здесь, на небесах, не захотели, чтобы люди знали о грехопадении ангела и нарочно придумали другую историю?» «Нет», — покачала головой наставница. «Все гораздо проще. Легенду об Икаре придумали сами люди. Это обычное явление. Людям свойственно рассказывать о событиях совсем не так, как было на самом деле». В классе воцарилась тишина. Ученики обдумывали ее слова. Вот так и завершилась история Икара и его хранительницы, подытожила учительница после паузы. «Погоди, погоди!» — прервал ее сероглазый ученик. От его пристального внимания никогда не ускользала ни одна деталь. «Как это завершилось? А их ребенок? Он выжил? Что с ним стало?» «И кто родился, девочка или мальчик?» — тут же добавил ангелочек с косичками. «Да, ребенок выжил», — кивнула учительница. «Но это был не совсем ребенок». «Как это?» — прозвучал дружный хор. «От союза Икары и его хранительницы родился ангел, но не совсем обычный ангел. У этого ангелочка правое крыло — обыкновенная, белоснежная, как у всех нас, а левая — черная, как тьма». «Что ты говоришь? Неужели такое бывает?» — ахнула обладательница косичек. А сероглазый пытливо поглядел на наставницу. «И что же стало с этим ангелочком?» — спросил он. «То же, что и со всеми появившимися на свет ангелами», — прозвучало в ответ. «Он получил такое же воспитание, как у вас, точно так же, как вы, обучался в школе, в которой она, это была ангел-девочка, всегда оставалась среди лучших учеников. Но, разумеется, стать хранителем ей было не суждено. Опекать человеческую душу ангелу с черным крылом не доверят никогда». «И чем она теперь занимается?» — не унимался сероглазый. «Как чем?» «Тем же, что и остальные ангелы, которых по тем или иным причинам не отправили на землю. Работает в канцелярии. Ведь и здесь, на небесах, у нас, ангелов, немало дел. Но о том, чем занимается небесная канцелярия, мы с вами поговорим на следующих уроках. А сейчас идите погуляйте. На сегодня занятия окончены».